«Прекрасно», — кивнул капитан. «Но за плату», — поторопился Сварог добавить. «За плату?» Капитан удивленно поднял брови. «Да, ту же самую, какую требовали от меня, откровенность. Хотите больше узнать о предстоящем деле?» «Нет», — сказал Сварог. «Сами расскажете, когда сочтете нужным, и сколько захотите. Сейчас меня интересует одно. Граф Гейр — мой предшественник. Я знаю, что моя судьба почему-то оказалась тесно связанной с его судьбой. И хочу узнать побольше. Насколько я понял, он плавал с вами. А не боитесь? Чего? Что, побольше узнав о нем, можете сами оказаться на той же дороге, которая неизвестно где закончилась для него. Черт возьми! Откуда я знаю, где моя здешняя дорога? — сказал Сварог, разгоряченный добрым ромом. Может, моя судьба в том и состоит, чтобы идти по пути предшественника. А действительно, кто его знает, — сказал боцман Блай, на которого ром тоже подействовал, сделав самую чуточку сентиментальным. Думаете, я хотел стать чем-то вроде благородного странствующего рыцаря? Я хотел стать обычным корсаром, а получилось черти что. «Вы только не подумайте, что мы в самом деле какие-то странствующие рыцари», — сказал Сварог капитан Зо. «Мы, в общем-то, обычные морские бродяги. Можем подхватить, что плохо плавает, без особых зверств и излишеств, у джентльменов удачи, с хорошей репутацией, зверство и излишество не в ходу. Швали хватает, правда. Может, взять честный купеческий фрахт, что подвернется, друг мой, что подвернется. Иные фрахты оплачиваются лучше иных абордажей. Иногда оказываем за хорошую плату разные услуги тем, кому понадобятся ребята, прошедшие огонь и воду. И бываем не особенно щепетильны, хотя за очень уж смердящие дела не беремся. Таких, как мы, хватает на всех морях. Мы не лучше и не хуже. Мы очень типичные, как выразился бы мой ученый-штурман. Категорически не способны жить по расписанию. Вот только как-то так стало складываться, что в последнее время мы ввязываемся почти исключительно в те дела, что оказываются направлены против великого мастера. И как ни объясняй, что делаем мы это за плату, у нас стала складываться определенная репутация. Иногда это помогает, иногда мешает, и в любом случае не прибавляет у великого мастера дружеского расположения к нам. Ну что ж, до сих пор нам удавалось избегать связанных с этим хлопот. Великий мастер уже не тот, что в минувшие эпохи. Он постучал костяшками пальцев по столу. По крайней мере, на наших доходах такое положение дел не сказывается. В нищету не впали. Ты уж не старайся казаться хуже, чем ты есть, — набычился Блай. Я и не стараюсь, — сказал капитан. Но и лучше, чем я есть, — выглядеть не хочу. Хочу быть самим собой. А наш гость должен знать о нас побольше и принимать такими, какие мы есть, как-никак ему с нами идти в дело. Мы начали о графе Гейре, — попытался Сварог переменить тему. Граф Гейр. Знаете, не так уж мало ларов болтаются по суше и по морям в поисках приключений или выполняя шпионские задания. Граф Гейр от них весьма отличался. Я бы сказал, в лучшую сторону. Во-первых, он сражался только за себя, и потому был родственной душой. Во-вторых, он всерьез боролся с великим мастером и зашел слишком далеко за ту границу, где великий мастер перестал посылать против своего врага слуг и вступает в бой сам.